Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грешного. Инков Каллиста и Игнатий Ксанфополов. Наставление безмолвствующим в сотне глав. О нужде научать друг друга добру. Нам, которые яко чада света и наследники Божии, сонаследники же Христовы, по обетованию же Божественному должны быть научаемы самим Богом, носить неизреченно в сердце, яснее пламени написанным Новый Завет, и управляться благим и правым духом, надлежало бы жить ангелоподражательно, и никакой не иметь нужды, чтобы кто-либо научал нас познай Господа. Но как ныне, с одной стороны, наше с детства отклонение от доброго и уклонение к худому, с другой — обольщение и непримиримая вражда против нас лютого Велиара, научают нас, отвратившись от спасительных и боготворных заповедей, носиться под душепагубным стремнином, и что всего плачевнее, возбуждают нас против самих себя и мудрствовать и действовать, до того, что по слову Божию несть, разумевая или взыская Бога, и мы все, уклонившись от правого пути, стали неключимы, плотины и безблагодатны, то крайнюю имеем нужду во взаимном друг друга направлении к добру и содействии в том. Указывается, что настоящее наставление пишется по просьбе некоего брата и в исполнении заповеди отеческой, и спрашивается помощь Божия себе к написанию, а читающим к разумению и исполнению того. Так как ты, движимый по слову Господню, с желанием испытывать божественные животворные писания и посвященным сделаться в таинство их непогрешительно, часто просил и нас, неключимых, слова и писаного правила, на пользу себе, а может быть и другим, как сам говоришь, то мы, если не прежде, то теперь должным сочли исполнить с Божьей помощью похвальное желание твое, забыв из любви к тебе и пользы ради твоей, о нашей совоспитаннице лености, и тебе подражая в твоем рвении к добру и твоем неутомимом трудолюбии, чадо наше духовное и возлюбленнейшее, паче же всего устрашившись Божие осуждение, которым угрожается всякому скрывающему талант свой, а при этом и заповедь отеческую желая исполнить, которую заповедали нам отцы наши и учители духовные, чтобы мы и другим боголюбивым вверяли то, чему от них научились. Бог же, Отец любви и всех вообще благ всещедрый раздаятель, дававший слово и скотам несмысленным, да дарует нам, нескорым и немотствующим, благопотребное слово во отверзении уст наших на пользу слышащих, тебе же и прилучающимся, по слову своему, да приложит ухо мудро и разумно слушать ее, и как ему любезно неуклонно жительствовать посему. Ибо без него, как написано, не можем мы делать ничего душеполезного и спасительного, и аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущий. Программа предлежащего наставления. По элику всяким делом заправляет цель. Цель же у нас та, чтобы по силе нашей высказать все, что может способствовать к твоему преуспеянию, а у тебя та, чтобы потому, что будет сказано, в точности направить жизнь свою, то прежде всего другого надобно уяснить, на что в полноте домостроительства Христова взирая, можем мы верно и основание зданию жизни положить, и здание ее совершить, и в свое время, или, как поможет Бог, подобающе возложить на него кров всестроительством духа. Основное начало наставления. Основное начало нашего с Божьей помощью наставления кратко совмещается в следующем положении. Надобно всячески и всеусильно стараться жить по законоположению всех боготворных заповедей Спасителя, чтобы через соблюдение их взойти опять к тому совершенному, духовно-благодатному возображению и воссозданию, какое вначале туне даровано нам было во святой купели, или, если угодно тебе так определить сей дар, чтобы, отложив ветхого Адама с деяниями и похотями его, облечься в нового и духовного, который есть Господь Иисус Христос, как говорит божественнейший Павел, «Чадца моя, ими же паки болезную, донде же вообразится Христос вас, и елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Слава благодати святого крещения, и что умрачает ее, и что восстановляет. Какая же это благодать, и как мы сподобляемся ее? Что умрачает ее и что возочищает, сие объяснит тебе паче всякого злата, душою и словом блестящий святый Златоуст, говоря: «Славу Господню взирающе в той же образ преобразуемся». Это было яснее для верующих времен апостольских, когда действовали дарования чудес. Впрочем, кто имеет очи веры, тому и ныне нетрудно уразуметь сие. Вместе с тем, как мы крещаемся, душа наша, очищенная духом, делается светлее солнца, и мы не только бываем способны смотреть на славу Божию, но еще и сами получаем от нее некоторое сияние, как чистое серебро, лежащее против солнечных лучей, и само испускает лучи, не только от собственного естества, но и от блеска солнечного, так и душа, очищенная Духом Божиим и сделавшись блистательнее серебра, и в себя принимает луч от славы Божией, и от себя отражает луч той же славы. Посему и говорит апостол: «Взирающе славу Господню, в той же образ преобразуемся от славы в славу, то есть от славы Духа в славу нашу, в нас вселяющуюся, и притом в такую славу, какой подобает быть от Господня Духа». Спустя немного продолжает он: «Хочешь ли, я покажу тебе это яснее и чувствительнее на апостолах? Помысли о Павле, коего и одежда имела чудное действие. Вспомни о Петре, коего и тень обнаруживала чудодейственную силу. Если бы они не носили в себе образа Царя Небесного и не были неприступны блистания их, то одежды их и тени не обнаруживали бы такой силы, ибо одежда Царя страшна и для разбойников». Хочешь ли видеть, как и сквозь тела проникает внутренний свет их? «Воззревши на Стефана, — говорит книга Деяний, — видишь лице его, яко лице ангела». Но это еще ничего в сравнении с внутри его сиявшей славы. Ибо что Моисей тогда имел на лице своем, то они носили в душе своей, и еще гораздо больше того. Ибо бывшее у Моисея было более чувственно, а это духовно. И как тела, имеющие способность принимать и отражать свет, освещаясь телами самосветящимися, и сами отражающиеся в них свет разливают на другие ближайшие к ним тела, так бывает и с верными. И потому-то испытывающие сие отрешаются от земного и помышляют об одном небесном, но, увы, прилично нам при сем горько стенать, что такого, сподобляясь благородством, мы не понимаем даже, что говорится о нем, потому что скоро теряем его и уклоняемся к чувственному. Сияние изреченной и страшной славы бывает в нас один или два дня, а потом мы погашаем ее, наводя бурю житейских дел и густотою облаков их, отражая лучи ее. В другом нигде месте говорит он: «Тела, угодивших Богу, в такую облекаются славу, какой даже и видеть нельзя этими настоящими глазами. Некоторые сего знамения и неясные следы благоволил Бог дать и в Ветхом, и в Новом Завете. Там лице Моисеева такое осиялось славою, что было неприступно для очей израильтян, а в новом еще гораздо более просияло лице Христова. Выслушал ты теперь глаголы Духа, уразумел силы таинства, познал, каковы болезни совершенного нашего от святой купели духовного возрождения, каковы плоды его, полнота и победные почести, и насколько в нашей власти состоит умножить или умалить сию преестественную благодать, то есть проявить или затмить. Затмевают ее бури житейских забот и от них рождающийся мрак страстей, кои наподобие вихря или дикого потока, нападая на нас и душу потопляя, не дают ей ни отдохнуть, ни воззреть на то, что истинно добро и блаженно, для чего она и создана, но всю ее избитую и измученную волнами и дымом сластей чувственных омрачают и погружают в непотребство. Проявляет же ее противное сему то, что отрождается от благотворных заповедей, и для тех, кои не по плоти ходят, но по духу, ибо говорится: «Духом ходите, и похоти плотские не совершайте», душеполезно и спасительно возводя их, как по лестнице, на самый верх совершенства, на самые последние степени его, в любовь, которая есть Бог.